Вопрос. Что есть та пропасть, которой движется человечество? Ответ. Это образное понятие массовой гибели человечества. Но не только гибели материальной плоти, чему будет способствовать защищающаяся Земля, а что самое печальное – гибели духовной. Чем больше дано вам, тем более испрошено будет. Вам дана возможность потрудиться в великом свершении во спасении рода человеческого и во спасении Земли Матушки. Не приняв зов Господний и не оправдав надежду, которую Он на вас возлагает, вы становитесь соучастниками самого мерзкого уничтожения человечества и Земли Матери. На такой основе душа ваша способна быстро упасть до уровня никчемности и окончательно уйти в небытие.